Фундаментальные вопросы. Добрый день, друзья. Это программа «Фундаментальные вопросы». Первый выпуск в новом 2017 году, юбилейном году во многом. И я приветствую в нашей студии Олега Юрьевича Лютых, кандидата исторических наук, политолога, моего давнего друга. Приветствуйте, Олег. Здравствуйте. Мы сейчас даже не будем переходить сразу к основной теме, а давай вот ты всегда приходишь с какими-то новостями, сюрпризами со своими. Ну, во-первых, всех слушателей нашего славного интернет-проекта я поздравляю с наступающим старым Новым годом. Это только в России такое возможно, старый Новый год. Но, тем не менее, все его, соответственно, по-своему будут праздновать. Но самое интересное заключается в том, что я со своим старым другом Андреем Федоровым нашли интересную книгу. Mm-hmm. Видите, качественное издание, издательство «Московское время», от автора, вот тут «Я поэт». Угу. Значит, и дальше стихи там. Да, значит, он тут небольшое такое стихотворение. «В Палестинах наших без обмана густо кучерявит пух на рыльцах. Здесь у нас в богах двуликий анус, фас, варюга, профиль кровопийца, дружелюбные такие лица. Ах, как хороши герои наши! Как же их рожают-то мамаши!» Ну, такие социально острые стихи. Как ты думаешь, стихи, кто этот автор? Не знаю, ты мне не показываешь. Алексей Улюкаев. Вау! «Чужое побережье». Как же их рожают-то мамаши. Господи ты, боже мой. «Чужое побережье». Алексей Улюкаев, уникальная книга в студии радио ВК. Не знаю, надо какой-то конкурс провести и разыграть. Нет, все по-честному. Ну, все, Ильич, что было удивил. Там, вот как бы сказать. Я поэт, да. Ты знаешь, у человека сейчас будет много времени свободного. Да. Я думаю, он нас обрадует еще не одной интересной книгой. Я думаю, Александр Сергеевич Пушкин, Евгений Онегин будут отдыхать. смотря сколько дадут. Ну, всего там сколько? 546 миллионов там арестовали. Ну, что такое? Да, слушай. Двуликий анус там, я поэт, зовут тебя Светик. Двуликий анус, это хорошо сказано. От этих самых, всех приветик там и прочее, и так далее, и тому подобное. Ну вот что же, вот так вот, друзья мои. Люди пишут стихи, им еще времени как-то на все хватает. И на деньги, и на стихи. А у нас, видимо, не на деньги, не на стихи. Мы как-то все вот в работе, как-то, в работе. Как-то не так нам все, да. Не на ту работу устроились. Не на ту работу устроились, да. И не в том городе, скажем так, родились. Ты еще скажи, не в той стране. Нет, друзья мои, мы знаем свою страну, любим свой город, и все у нас будет нормально. Олег Юрьевич, есть еще какая-то информация? Ну, все остальное, как бы сказать, само собой, нашим спортивным клубам успехов в очередных матчах, и Красноярскому Соколу, и волейбольным Енисеям. Тем более, в ближайшее время мужской волейбольный клуб Енисей будет играть чемпионом страны «Зенит» Казань. Ну и, соответственно, можно порадоваться за Александра Овечкина, который принес 1000 очко, получил, играя за один клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс». Так что так держать, Александр. Ну что, перейдем к основной теме нашей программы. Все-таки я тут подумал, Олег Юрьевич, для того, чтобы как бы создать атмосферу, надо включить хорошую, добрую песню, которая имеет прямое, наверное, отношение к теме нашей сегодняшней передачи. С нами в прятки, да и нет слова загадки. Этот мир, дивный мир. Время разлучает часто с теми, кто нам дарит счастье. Это жизнь, наша жизнь. Сердце бережно, память о прошлом хранит. переплетение. Смех от слез удать сомнений. Это жизнь, это жизнь, это жизнь, наша жизнь. Мы вместе с птицами в небо уносимся. Мы вместе с звездами падаем, падаем вниз. Любим, верим, грустим, ошибаемся. Фундаментальные вопросы. Это программа «Фундаментальные вопросы». Мы еще послушаем, наверное, сегодня и вторую половину этой песни замечательной Юрия Антонова. Спасибо, Олег Юрьевич, что ты ее, так сказать, нам на эфир презентовал. Ну, она как раз вписывается. А это прямо, да. Сегодняшнюю тематику. И отдых для усталого ума. Ну что же, друзья мои, мы сегодня с Олегом Юрьевичем решили поговорить о том, какие у нас прогнозы существуют на 2017 год. И прежде всего, конечно, связанные с Россией, с той страной, где мы живем. Ну, мы можем поговорить и о том, что во всем мире будет происходить, потому что процессы это неразрывные. Ну и, может быть, что-то поговорим о нашем любимом Красноярском крае, нашей малой родине. Хотя здесь тоже, кстати, есть интересные любопытные прогнозы. Вот мне тут прям сегодня на кухне рассказывали, кто у нас в ближайшее время станет губернатором. Ходят очень усиленно. Могу поделиться. Ходят, муссируются эти слухи. Ну что же, Олег Ильич, вот я на самом деле хотел бы вот начать с нескольких таких выдержек, может быть, очень коротко, о том, что люди вообще говорят, что нас ожидает в ближайшем 2017 году. Вот, вот, например, Владимир Владимирович Путин, президент России, предсказал незначительный спад экономики по итогам 2016 года. Ну, небольшой спад, значит, вот. Президент так осторожно сказал, ну и, скорее всего, вот он пишет, что, вернее, говорит, что погода у нас будет минус 0,5-0,6% от ВВП. А с другой стороны, значит, вот есть такое агентство Moody's, ну, я извиняюсь. Не, ну, есть. Вот это по-английски Moody's у них, значит, такое вот. Любят. Да, они любят что-нибудь такое, вот название придумают. Вот они, наоборот, дают положительный прогноз. Они говорят о том, что рост ВВП России в нынешнем году составит 1%. Ну, рост, все равно рост от 1%, но рост, понимаешь? И причем, что мне любопытно стало, что это, они говорят, вот несмотря на санкции международные, вот несмотря, рост все равно будет составлять 1%. Вот Кудрин, например, он вообще сказал, ну, он, правда, так вот, знаешь, сказал так, что вот он спрогнозировал резкий рост ВВП, но только если начнутся реформы. То есть, у нас реформ недостаточно, по мнению Кудрина. Еще не они за 25 лет вина до конца Россию не доколошматили. Не дореформировали. Да. Вот он пишет, что если вот нам сейчас начать здорово реформироваться, то к 2019 году у нас 3% будет, а вот зато к 2022 будет 4%. Вот. Ну, а к 35-му году, ну, 35-му году мы сможем увеличить ВВП в два раза. К 35-му году. Ты знаешь, хороший либо паровоз. Либо Падишах умрет. Да, Москва-Магадан, и то быстрее будет доходить вместе с этими товарищами. Ну, к 35-му году кто-то точно не доживет, поэтому можно такие... Нет, главное, чтобы паровоз Москва-Магадан с этими ребятами дошел. Олег Ильич, давай вот на твой взгляд, что ожидает с точки зрения экономической? Мы так разделим нашу беседу, мы по экономике поговорим, о политике отдельно поговорим, и потом о международных отношениях. Ну, во-первых, мы до сих пор стоим на распутье, либо 17-й в более жесткой форме, либо 37-й чисто в экономическом аспекте в менее таком жестоком проявлении. Ну вот в этом плане я согласен с Валерием Соловьем. Вот последний номер мы же всегда следим за либеральными средствами массовой информации. Там самое интересное, потому что всегда пишут. Ну, вопрос специфический, конечно. Вот у них тут прогнозы 2017, итоги 2016. Вот глумление над нашим гербом. Видишь, так победим вместо орлов два петуха. Ну, они, видно, себя к этой птице относят. Вот, новое время. Это и вот потому тут... что год петуха, Олег Юрьевич. Нет, потому что у них ориентация соответствующая, я так думаю. Так вот, соответственно, вот Валерий Соловей, власть ходит по лаве. Mm. Вот он. Вот он тут много чего говорит. Ну, одной из но мы недавно, об этом, да, уже неоднократно говорили. Вот. И вот он издал последнюю книгу «Revolution. Основы революционной борьбы в современную эпоху». Так, основы революционной борьбы в современной эпохе. Все безобмазано. Я прочитал. Ну, в принципе, ты знаешь... Там нет призывов, нет никаких? Ну, смотря как подойти к этому вопросу. А то начнешь читать, а потом нет, окажется... Нет, она официально вышла, поэтому какие к нам вопросы знаешь, будут? Знаешь, официально там... Не-не-не, все по закону, все... она официально вышла, то поэтому я читать? Ее в магазине официально купил, да. Ну, можно читать. Да, да. И вот, например, Ханна Аренд о революции издательства. Вообще Европа тоже интересная книжка, mm-hmm. тоже все официально, тут такие вещи интересные пишут. Ты знаешь, Владимир Ильич Ленин отдыхает, например. Вот, и у Соловья тоже, как бы сказать об этом. Mm-hmm. Вот, так же, как, например, вот последний СНОП, да, тоже mm-hmm. сугубо либеральный, они Трампа с Винни-Пухом сравнивают. И тут даже вот, да, нет, ну ты же видишь все, как бы сказать. Ну, симпатично, да. Не, ну Винни-Пух, это же красавчик, и Трамп конечно, красавчик. Конечно. Бессмысленные слова из песенки Винни-Пуха, которыми Министерство там, культуры РФ отреагировало в своем Инстаграме на избрание Дональда Трампа президентом США, ну и так далее, там подобное. Ну, видишь, они как mm-hmm. бы сказать. Для них Америка превыше всего, это понятное дело. А пока курс не изменим, пока премьером не будет Сергей Юрьевич Глазьев с его программой и с теми людьми, с которыми разрабатывали эту программу, угу. никакого особого положительного кардинального изменения не будет. Не ну, будет. Мне, знаешь, интересно показалось. С одной стороны, вот министр Силуанов говорит о том, что Россия излечилась от голландской болезни. Ну, это в зависимости от нефти же, по-моему, голландская болезнь. То это они имеют в виду. Вот. Ну, смотря что он подразумевал, излечилась. У нас что, серьезные кардинальные, скажем так, прорывы в наукоемкой части? У нас что, это... связано с нулевыми производствами. Там каждый год, как в первой пятилетке, там по 500-700 предприятий с нулевого цикла, что ли, построили. Тогда можно было сказать, ребята освободились. Чтоб, как Форд в начале 20-х годов по договоренности с Советской Россией отправил несколько тысяч своих квалифицированных специалистов, и они тут, как бы сказать, активно принимали участие. Да? От чего избавились товарищ Силуянов? Он, может быть, избавился от рублевого эквивалента и обменял его в долларовый эквивалент. Ну, тут как раз вот я об этом почему вспомнил, потому что тут же он выступает и говорит о том, что мы сможем сохранить резервный фонд вообще угу. вот только в том случае, если доллар будет стоить больше 50, вернее, баррель нефти будет стоить более 50 долларов. Угу. Вот. А если будет менее, значит, нашему резервному фонду хана. Это вопрос. Так, и так уже а почти. А где голландская болезнь? Да. Где голландская болезнь? Как она? Как она? Куда да. она ушла? Куда она ушла? Вот. Да. Или, может, перебежала она от одного к другому представителю правительства, да, или члену правительства. Вот. Поэтому здесь четкий момент. Во-первых, должно мощно наращивать обороты производства, выпускать конечную продукцию, увеличивать рабочие места для квалифицированной категории коренного населения. Развитие территории должно быть пропорционально с Москвы до самых до окраин и наоборот. Транспортные развязки, коммуникации, информационные, как бы сказать, потоки должны, тоже оптоволоконные и так далее, там подобное, телекоммуникационные. Не, ну тащат вот уже, нет, какой ну вот, год, ну тащат. Вот о чем и речь. Там, значит, оптоволокно в Норильск. Да, вот надо, соответственно, не только в Норильск, это надо вот в массу. Ну, дальше не дотащат. Да, значит, помимо этого, надо соответствующим образом стимулировать, скажем, отток населения, скажем, из деклассированных регионов, есть такое понятие, это когда территория отдает меньше, получает больше. Надо, наоборот, эти вещи, как бы сказать, уравнивать и развивать. Тогда, конечно, мы получим более ощутимый и рост ВВП, и рост национального дохода, и отчисления в бюджет. А когда на новом гайдаровском форуме, да, вот тоже интересная книжка, Михаил Бергер и Ольга Проскурина «Крест Чубайса. Заказное самоубийство РАО ЕС. Крупнейшей госмонополии в России». Вот оно. Ну, с этой книжкой можно сразу в Генеральную прокуратуру идти. Хорошо, красиво издание. Нет, на полном серьезе. Вот. Так вот, эти ребята на очередном гайдаровском форуме, они говорят, а мы не будем шкалу прогрессивного налогообложения. А вот про гайдаровский форум как раз, вот глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин... Ну, это известный гайдарист. Сказал в кулуарах, гайдаровского форума, вот он сказал о том, что вот в 2017 году начнут подниматься зарплаты. У кого? Ждем. У кого? Ну, вот он уточняет, видимо, что повышаться зарплаты начнут в предприятиях крупных работодателей, у крупных работодателей. Ну, я не понял, в смысле, у каких крупных и у кого именно. Вот, вот о чем очень важный вопрос. Сегодня прочитал замечательную совершенно информацию о том, что есть такой фонд развития моногородов, Олегович. Так вот там, в этом фонде зарплата годовая, ну, правда, годовая, но все равно 12 поделите, руководитель этого фонда развития моногородов стоит 10 миллионов рублей. Это у него в месяц? В год, но в месяц миллион, ну, 800 тысяч. Ну, еще скромно парень живет. Да, скромно. Так а там зарплата самого младшего специалиста, знаешь, сколько составляет? 279 тысяч. Ну, вот видишь. Слушай, ну там-то, ну, у них, наверное, там-то да, по-любому зарплата. Конечно, я думаю, наверное, конечно, они скажут, мы мало еще имеем. Конечно, конечно. Они же чувство мира не имеют. Вот такие дела. Да, и я опять же где-то читал, не знаю, я не берусь сейчас вспомнить, но я вот сегодня тоже буквально, то ли вчера читал, потому что зарплаты наших теперь депутатов в Государственной Думе будут составлять 800 тысяч рублей. Как, почти в два в раза. В месяц, да. Повысили. Да. При этом, слушай, расходы... смотри, слуги народа живут лучше, чем их господа. А зачем иначе? Вот. А расходы на содержание одного депутата, помимо его зарплаты, видимо, значит, будут составлять 1,5 миллиона рублей. Ну, ты знаешь, вот как раз прогноз, который мы неоднократно говорили на распутье, да, они все делают для того, чтобы один из вариантов, о чем мы говорили, произошел. Видно, ребята очень хотят этого. Больше 1 000 000 000 рублей заложено в бюджете на содержание управленческого аппарата. Вот, пожалуйста. Это больше... Чему это все, по-моему, в конечном счете приведет? Это на четверть больше, чем заложено в бюджете на содержание и здравоохранения, и образования. То есть у тех, по-моему, 800 миллионов, миллиардов точнее, да, а у этих 1 200 000 000. То есть там где-то на четверть. Ну вот, как один мой старый приятель, скажем так, я немножко его слова, скажем, сокращу, так он говорит, глядя на все это, иногда подумываешь, что как рука неизменно тянется к цевью автомата Калашникова. Ну... Человеку более 50 лет, он еще в полном расцвете сил. Так что вот такие дела, Олег Ильич. Мне кажется, с точки зрения экономики, вот, ну, кто жил хорошо, наверное, хуже-то жить не будет. Они будут жить лучше. Вот. А кто жил очень тяжело, он будет жить еще тяжелее. Здесь вот такая тоже интересный материал, что вот он называется «Россия проваливается в бедности». И вот здесь как раз пишут о том, что каждый третий россиянин вот в 2017 году как раз рискует оказаться за чертой бедности. О чем и речь? Очень интересные прям такие исследования, опирающиеся на несколько исследований. Хорошая статья, она в... Ну, голимые просто факторы сопоставления. Правда, издание. Да, но... это роли сейчас не играет. Есть... Газета.ру, но это не самая либеральная. Нет. Это приличная достаточно. В принципе, ну, некоторые разумные вещи в СНОБе есть, и в новом времени вот есть. И тут, значит, поэтому указано, что основные сказать, проблемы, основные потому, проблемы, разумеется, это задолженности, что тянет людей на дно бедности. Это задолженности по кредитам, по ипотекам, которые понабрали в прошлые годы. Содержание. Удавка. Вот здесь, удавка давит. Здесь очень важный такой момент. Содержание любого иждивенца, пожилых родителей, детей. Понимаешь? Теперь это практически гарантированный такой вот толчок в том, что ты будешь беднеть. Кабала. Кабала. То есть ее воспринимают теперь люди как кабалу. И вот теперь, собственно, что можно сказать? Что называется чертой нищеты? А что называется чертой бедности? Вот черта бедности – это когда расходы в один день на человека составляют $3. Ну, то есть, это сколько там? 180 рублей. То есть, если вот ты 180 рублей на себя в день тратишь, то ты за чертой бедности находишься. А если больше чуть-чуть, то значит, то я уже нищий. Ты уже нормальный, да, ты да, уже да, средний да, класс. Да. Ага. Ну, вот если я пошел горожанин, поел, 220 рублей съел, еще два блинчика с шоколадом, вот... это уже значит, я крутой мэн, да? Да, да. А вот если у тебя всего $2 в день, это получается 120 рублей, меньше 120 рублей ты на себя в день тратишь, то ты находишься за чертой крайней бедности. То есть ты нищий, нищета. Ну, или как у нас сейчас принято говорить, нищеброд. Голодранец, как говорил Папанов. Голодранец, да. Вот, Олег Юрьевич. И об этом, да, серьезно говорят люди. О том, нет, что... мы об этом, Олег Юрьевич, с тобой уже говорили неоднократно, поднимали эти вопросы даже в более это вот, кстати, жесткой форме. Это, кстати, вот Всемирный банк прогнозирует. Вот они 16-й год посчитали, и вот говорят, ребята, вот у вас... Только все... надо понять, что если... В России ситуация рванет, как 100 лет назад, то это будет намного страшнее, и от Всемирного банка ничего не останется. Вот они должны это четко понимать. Потому что пик политизации у нас сейчас внутренне очень, скажем так, раздраженно скрыт. Но вот я смотрю даже по той категории, с кем я общаюсь, да, вот, и по нейтральным, как бы, подходом. Угу. Люди очень активно обсуждают политические вопросы. Да я год назад сказать... этого не было. Но самое интересное, люди их обсуждают с очень такой скрытой озлобленностью и агрессивностью. Радоваться нечему. Да. Да. Поэтому это надо четко понимать. Если, не дай бог, у нас рванет, то прилетит и Аляске, и Нью-Йорку, и Москве, и Парижу, и Лондону, и Берлину, и Киеву все вместе взяты. Потому что наш народ меры не знает. Либо плюсы, либо минусы. Если прорвет, я им не завидую. На полном серьезе. Да тут никому не позавидуешь, Олег Юрьевич. Не, ну нам-то с тобой терять нечего, ну, поэтому нам, да. Как бы сказать. А вот тем ребятам есть интересная фраза. Вот тебе, как экономисту, мне кажется, что, ну, может быть интересно. Вывод, как бы, вот из того, что вот это, в этой статье сказано. Дело в том, что если домохозяйство длительное время экономит на самом необходимом, то в большинстве случаев, пишет автор, оно вряд ли сможет вернуться к своему прежнему социально-экономическому статусу, поскольку ресурсов у него для этого не будет, как не будет и возможности их нарастить. Совершенно верно. То есть, если ты стал нищебродом, ты оттуда уже не выберешься. Это что такое домохозяйство, термин в экономической теории? Ну, семья. Нет, это не семья, да. Это начальная единица самостоятельной хозяйственной деятельности. Это микроэкономический компонент, то есть это основа, которая составляет потом и отраслевой компонент. Чаще всего семья, наверное. Нет, она подразумевает просто, как бы сказать, совокупную самостоятельную экономическую действующую единицу. Ну, то есть это вот это, быть, да. Это очень важный момент. И совершенно верно. То есть люди исходят из объективных экономических закономерностей. Если у вас нет ресурсов, вот если нет определенного запаса, то как вы будете даже элементарно развивать свою деятельность, чтобы она вам давала определенный положительный результат? Совершенно верно. Я согласен с этим, как бы сказать, умозаключением. Может быть, все-таки у нас возникнут какие-то положительные моменты в связи с тем, что, ну, вот нефть, видишь, подросла, а рубль тоже вроде как бы подрос. Сейчас вот доллар стоит меньше 60 рублей. Курс менять надо, Олег Юрьевич. Курс доллара. Экономический курс надо менять. Вот. В основе должно быть отечественное производство конечной продукции. Вот это самое главное. И приоритетные отрасли, которые будут являться локомотивами всей экономики страны. А мне кажется, Олег Юрьевич, это, вот, этого мало. Надо еще и как-то немножко поменять приоритеты финансирования. Ну, вот как мы с тобой говорили. Нет, да, Олег Юрьевич, зачем это в комплексе? На чиновников содержать нет, на триллион рублей? Это в комплексе рублей? Все рассматривается, понимаешь? Это в комплексе все рассматривается. Вырабатывается стратегия, да? Прорабатывается программа, выстраивается тактика, делаются основные направления. Под это подводят, как раньше говорили, научно-техническое и экономическое обоснование. Конкретные, скажем, категории отраслей, как бы сказать, являются основополагающими, и пошел процесс. Так же, как вот в свое время, помнишь, была фигура главного конструктора, да, и вот он руководил. Вот то же самое и здесь. несколько направлений, которые за собой потянут все остальное, экономику. То есть вы, ребята, смотрите с учетом своих возможностей, что выгодно, производить ананасы или их покупать? Конечно, покупать, да? Что выгодно производить, скажем, к примеру, у нас, да, вот есть хорошие моторы, да, для определенных, пожалуйста. Есть, скажем, качественная продукция, да, там, к примеру, в ракетостроении, энергетике, там, скажем, в среднем машиностроении. Значит, вы производите. Ну, ты знаешь, вот президент как раз отметил, что в 2016 году, несмотря на то, что было все не очень хорошо, но как раз среднее тяжелое машиностроение и сельское хозяйство, они показали хорошие результаты. Нет, это замечательно, но этого мало. Надо расширять направление. Надо расширять направление. Надо уравнивать возможности, учитывая природно-климатические параметры всей их территории. Вспомнить выдающегося государственного правителя Сергея Юрьевича Витте. Вот в советские времена выходил его трехтомник в перестройку. Вот черный такой. Так вот, дословно там им было, скажем так, сказано, что для эффективности позитивных реформ, ну, я дословно как бы расскажу, каждый клочок земли Российской империи должен давать отдачу и доходную часть. Вот. Это люди, которые соответствующим. Кстати, именно вот золотой рубль, первая его реформа, это основа Витте. А в перспективе, но, к сожалению, как раз вот эти внутренние закулисные моменты, на которые ориентировались на, скажем, с одной стороны США, Англию, Францию, они не дали провести. А Николай Александрович Романов оказался, скажем, ну, мягкотелым человеком. Вот. Так вот, у Витте идея была, да, сделать рубль международной расчетной единицей, основываясь на золотом запасе Российской империи. А еще самое главное, они планировали основу ФРС, чтобы было русское золото. Ну, то есть, сам понимаешь. Вот. Вот мыслили они как раз, что в свое время закладывал Александр III, самый выдающийся русский император. И, соответственно, вот как раз тенденции были таковы. Но, к сожалению, последователей у него в достаточном количестве не оказалось. И поэтому столетия тому назад, если так во множественном числе, мы получили то, что до сих пор расхлебываем. Мне кажется, знаешь, вот то, что с экономикой происходило, происходит и, видимо, в ближайшее время будет происходить, это связано с тем, что большинству тех, кто управляет государством, их это устраивает. Разумеется. А все нормально. Им выгодно. И все нормально. Это же те же люди, которые захватили власть в августе 1991 года. Если они на форуме выдают такие вещи, что их устраивает фиксированная налоговая ставка, и они не собираются менять. Ребята, о чем это говорит? Ты это про говорит... налог на богатых? Ну, вообще, вообще, это говорит о антироссийском, антигосударственном подходе. Если финансируют фильм «Викинг», за который отдали официально 1 миллиард 200 миллионов рублей, где черному по белому показано, с моей точки зрения, антирусскость, русофобство, самые, скажем, отрицательные черты русского человека, полное искажение истории, да, и это вот, скажем так, суперконъюнктурность Эрнста ему подобно. Язык уже вылезали, наверное, все у первых лиц. Вот. И соответствующим образом это все выдается как идеальный вариант исторического кинематографа. Это не просто национальный позор, это ниже плинтуса, ниже городской канализации. Прервемся, Олег Георгиевич. Творческое содружество «Басы и души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву» 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Свежие идеи для роста и развития бизнеса, знания и опыт от федеральных экспертов, создание четкой системы работы компании, полезные деловые связи и приятные знакомства. Все это на фестивале развития «Шаг вперед! Интеграция» с 23 февраля в Красноярске. Сайт krasfest.ru. Телефон 293-31-77. Радио ВК поздравляет своих слушателей с Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! Фундаментальные вопросы. Ну вот мы вернулись в студию. На такой горячей ноте прервали наш, к сожалению, разговор. Но вот мы снова здесь в студии. Я, Олег Тихомиров, и кандидат исторических наук, политолог, мой большой давний друг Олег Юрьевич Лютых. Мы говорим о прогнозах на 2017 год, политических, экономических. Об экономике немножко поговорили. А давай перейдем, Олег Юрьевич, я предлагаю, немножко к политическим прогнозам. Столько слухов. Я даже предлагаю сразу начать с того, что будет происходить на нашей малой родине, что ли. Всех беспокоит судьба нашего губернатора, господина Толоконского. Сегодня слышал даже конкретное число, когда его снимут. Когда? Мне сказали, 27 января. Друзья, надо записать. У меня, кстати, в этот день теща родилась. Вот. Как-то связано, да. В общем, друзья, мне сказали, что 27, значит, января. А кто сменщик? Вот. И мне назвали... Москва? Или кто-то из местных? Мне назвали три кандидатуры. Я сейчас их озвучу. Зачем мне терять? Мне назвали, во-первых, господин Сокол. Понятно. Тем более, что, видите, господин Сокол всех заинтриговал, когда выборы уже вроде бы закончились, а он уклеил тут весь город. Ну, понятно. Значит, плакатами, может быть, наш типа... красноярский Сокол тогда в континентальной хоккейной лиге будет играть. Представляешь, какая реклама? Сокол, Сокол. Да нет, ну, одним словом, вот, значит, господин Сокол. Норильский никель не уманится. Вот. Да, да. То есть, вот, была такая вот такой. Неуемный у нас НН. Это один кандидат. И поддерживает, типа, значит, вот, господина Сокола. Господин Володин. Это вот его как бы креатура. То есть, видите, господин Хлопонин что, не поддерживает? Ну, а господин Хлопонин поддерживает всех, кого поддерживает господин Володин, скорее понятно. Всего, понимаешь? А вернее, кого Владимир Владимирович Путин, вот да? А вот второй человек, который его, значит, прочит на наш пост, очень хорошо нам известный с тобой. Наш старый добрый красноярец Евгений Яковлевич Васильев, друг мой. Да ты что? Да, Евгения Яковлевича Васильева прочит и говорят, что он креатура господина Кириенко. Что вот господин Кириенко, будучи вот там, значит, технократом и либералом, ну, понятно. Он хотел бы видеть во главе Красноярского края Евгения Яковлевича Васильева. Мы хорошо знаем Евгения Яковлевича Васильева, сотрудничали, общались, разные были и в хороших отношениях, немножко спорили, но это было бы интересно, ты знаешь. Я думаю, что в этом была бы какая-то справедливость. Так, хорошо, а кто третий? Третий – это самый, это вот просто это вишенка кто? На торте. Это кто? Это просто фантастика. Я тебе там целую историю мне рассказал. Давай, сегодня. Рассказывай. Третий – это господин Левченко. Сергей Левченко – губернатор, коммунист Иркутской области. Это который напоил народ боярышником у себя. Я, конечно, понимаю, что это не повод для шуток, но теперь вот его имя, оно неразрывно связано с боярышником, к сожалению. Вот. И идея такова, рассказываю. Дело в том, что... То есть я слышал такую версию. Господин Левченко имеет очень сильные позиции, то есть практически весь, вся Иркутская область, она за него, там, ну, там все коммунисты, в общем, понимаешь? И речь идет о том, что КПРФ хочет выдвинуть господина Левченко в качестве кандидата вместо Зюганова на президентскую гонку. Я это тоже читал в других источниках. В 2018. Да, соответственно, да. То есть, поскольку... Ну, вот я слышал, что в мае 2017 года Геннадия Андреевича менять будут. Да, менять. Геннадий Андреевич. Но я тоже слышал такую новость. И я тебе больше того хочу сказать. Там была в чем интрига. Значит, Сергея Георгиевича выдвигают, это Левченко, значит, на пост, в смысле, ну, на должность кандидатом на пост президента Российской Федерации, он как бы вроде понятно, что он не займет, но проиграет. Ну, ладно, это не важно. Но поскольку он здорово там засветится... Хорошая раскрутка. Да. И его, соответственно, вот прекрасный, ну, губернатор крупного региона, там все дела, все у него хорошо. И потом, естественно, его назначают руководителем Коммунистической партии Российской Федерации, тем более, что с Геннадием Андреевичем он в прекрасных отношениях. А он в Иркутске и... уже все сделал? Ну, чтобы там, идти на Красноярский край. Ну, 120 трупов, говорят, есть, да, и много еще чего интересного. Нет, это я понимаю. Он в Иркутске сделал позитивные моменты? Дело вот в чем. Дальше начинается интрига. Откуда возникла вот это вот... Ну, объясняет, почему его могут к нам прислать, понимаешь? Потому чтобы оторвать от родной земли. Его когда от родной земли оторвут, вот губернатор-коммуниста, он придет к нам. А у нас коммунистов, как ты знаешь, никто в грош особенно не ставит. Вот. А с приходом Левченко, да, они будут брутальными, да? Не, ну, как бы он здесь не получит вот этой надежной вот своей вот этой народной опоры, оторвется от корней, и, соответственно, тогда он будет очень слабо выглядеть на президентских выборах и уже точно их проиграет. Потому что якобы, если он останется губернатором Иркутской области и выдвинет свою кандидатуру на пост президента России, то главному претенденту может показаться это весьма опасным для его шансов. Да ты знаешь... Понимаешь? Это вот такие я тебе рассказываю. Нет, я понимаю. Ты знаешь, Путин и Левченко – это вещи несовместимые при любом раскладе. Вот, я тебе за что купил, за то продам. Да, Владимир Олегович, давай так. Вот из трех названных, честно скажи, кого бы ты хотел здесь видеть? Я понимаю. Ну, вот из трех. Больше нету, без вариантов. А что, других вариантов нету? Огласите весь список, пожалуйста. Нет, ну, вот так вот все-таки, давай. С точки зрения, скажем так, опыта работы в кулуарах, с точки зрения понимания тех целей и задач, которые стоят перед регионом, и какие цели ставят те люди, которые выдвигают эти фигуры, да, креаторы, все-таки вот более перспективные и по возрасту, и по, скажем так, определенному пределу, и по определенному пониманию рамок, и по позиции с точки зрения, что сейчас уже, как в 17 мгновений весны, вот как... не февраль... вернее, не, скажем так, осень 41-го, а начало весны 45-го года. Вот. Все-таки, конечно, я бы склонялся к Соколу. Ты к Соколу бы сказал. Да, склонялся к Соколу. А мне показалось, что ты скажешь Евгений Яковлевич. Нет, почему нет? Потому что Евгений Васильев, он работал в команде Зубова. И Зубовский, потом, да. Потом он, мягко выражаясь, грубо говоря, потом он поспособствовал приходу к власти Лебедя, они все легли, все предали край. Затем еще были определенные как бы моменты конъюнктурного плана. Ну, Сокол в этом плане как был в команде Норникеля, московских ребят. Но он никуда не делся. Да, он никуда не делся. Он более последовательный, и он... А ведь у меня он летает. Его то хотели на Иркутск поставить. Нет, но он, как бы сказать, более последовательный. Mm-hmm. Он человек команды, и он, как бы сказать, своих не сдает. Ну, насчет этого я нет, не знаю. Но я и скажу, сдает, не сдает. Нет, я и скажу, если бы он сдавал, его бы уже не было. Ну, скорее всего, он держится. Да, да, он держится. Он знает рамки. Я просто, как бы сказать, свое субъективное мнение из того, кого ты говоришь. Шаг влево, шаг вправо. Других нет. Других мне не сказали. Ну, вот тебе не сказали. Хотя я почему-то уверен, что как раз будет кто-то четвертый. Конечно. Вот если бы было мое мнение, я бы, конечно, бы других товарищей бы выдвинул. На этот... Нас с тобой не спрашивают. А я тебе скажу так. Плохо. Это понятно. А я тебе как журналист скажу. Вот я тебе просто скажу. Вот Сокол, неинтересно. Он был здесь, мы его все видели. Вот он неинтересная фигура. Я имею в виду как публичная. Я это имею в виду. Евгений Яковлевич, понимаешь, тоже проверенный человек. Тем более он с прессой работал. Там ничего веселого, интересного не будет. Но вот если сюда пришлют коммуниста, губернатора, вот это мы Олег оторвемся. Вот это будет сделано. Это из края так уже сделали, скажем так, всероссийскую канализацию. Искра и так уже высосали все соки, из него уже и так все, что можно, откачали, ноги вытерли. Олег Юрьевич. А население ниже плинтуса поставили, что мало лебедя было. Олег Юрьевич, а ты что думаешь, сюда Петра Первого нет, пришлют? Нет, я не говорю. Все равно пришлют какого-нибудь. Нет, я не говорю, что Петра Первого или нет, но сейчас клоунада, она как бы сказать... А это все, что нам остается, нет, Олег Юрьевич. Понимаешь, потом вот прорвет... Просто надо знать психологию нашего человека, сибирского понимаю. Человека, особенно Кырска. То есть у нас особый регион. У нас, если рванет, не дай бог, у нас Чечня покажется цветочками. У нас до середины 30-х годов мужички бегали. Соответственно, если посмотреть... Тайга. Да, и не просто крошили, мама, не горюй, а там вообще, ой-ой-ой, никакие законы гор. Это они просто отдыхают. Поэтому я бы не шутил. С этим моментом. Я наговорю на полном серьезе. Здесь, хорошо. Нет, да я не про тебя говорю. Здесь, если как бы навернется, то тут пару дивизий Дзержинского не хватит для успокоения. Вот, поэтому все-таки здесь конечно. Надо трезво мыслить. Понятно, что надо четвертого. Прагматика, которая бы поднял регион, чтобы были видны определенные положительные успехи. Вот как Савченко в Белгородской области. Вот образец для подражания. Вот надо каких людей в Красноярский край, которые бы именно не бла-бла-бла и ла-ла-ла, да, а именно конкретными действиями в тех отраслях, в которых регион способен дать самый максимальный результат, они его дают. Та же, как Калужская область, да, та же, как Владимирская область. То есть вот эти позитивные моменты, которые, скажем так, дают определенную надежду, вселяют определенный оптимизм. А вот что касается коммунистической партии, вот пусть товарищ Левченко, как, например, депутат трех созывов Государственной Думы Владислав Григорьевич Юрчик и депутат двух созывов Законодательного собрания Валентина Васильевна Бибика, вот пускай пишут книжки, вспомним всех поименно, столетию Великой Октябрьской социалистической революции посвящается. Вот они пусть лучше книжки пишут, соответственно, да. А то может произойти то же самое, как вот Елена Прудникова написала историческое расследование «Творцы террора». Кто, где, куда. Вот лучше пускай книжки пишет. Вот, а Красноярский край не надо трогать. Потому что если Красноярский край рванет, то, я думаю, тогда уже мало никому не покажется. Ни норильскому никелю, ни русскому алюминию, ни определенным башням Кремля и так далее и тому подобное. Это страшная вещь. Давайте про федеральный, Олег Юрьевич, уровень. Там у многих политических партий есть подозрение, что начнут смены лидеров в связи с износом... Давно пора. В связи с износом давно предыдущих. Пора. Моральным и физическим давно износом. Давно пора. Поскольку говорят, что... Это я тебе слухи рассказываю, но люди... Правильно. Я заметил одну простую вещь. Я причем тебе сейчас скажу, Олег Юрьевич, вот ты, наверное, точно тоже со мной согласишься. Все слухи, которые ходили... Во время советской власти, ну, там, в конце 70-х, в начале 80-х годов... Распускала соответствующая организация. Нет. Все слухи, которые там говорили там, про Чурбанова, про дочку Брежнева, там еще про кого-то, они все потом во время, когда вот... Правильно. Они все подтвердились. Правильно. То есть это все было правдой. Не, но КГБ же он правду же запускал. Вот. Так вот я хочу сказать, поэтому организация работала против собственной страны. С тех пор я больше всего верю в слух в этой стране. Правильно. Если говорят, значит, так оно так есть. Так оно есть. Ну, так вот, говорят, что уважаемый господин Жириновский держится исключительно Владимир Вольфович на таблетках. То есть его, говорят, откачивают, ставят, так сказать, накачивают таблетками необходимыми, и но потом нас, выводят к народу. У нас и Леонид Ильича, и Юрий Владимирович, и Константина Устиновича тоже, как бы сказать, то и есть... Бориса Николаевича тоже на таблетках и на других лекарствах. То есть вот на сегодняшний день там уже, как говорится, точно требуется новая глава. Говорят, что сильно поиздержался и в моральном, и физическом плане и Геннадий Андреевич. Давно пора. Да. Спасибо за работу. Все свободны. Вот. Зато молодого Резова теперь выпустили, понимаешь, вот на кого? Политическую Навального, арену. Да не смешите меня, ребята. Кстати, вот вы знаете, вот самое интересное, да не, ну это не серьезно, не. Это при всем, даже при всех деньгах Соединенных Штатов Америки парень не вытянет. А вот в этом последнем номере «Нового времени» там как раз Валерий Соловей говорит, что при хороших обстоятельствах Навальный там раскрутится. Нет, ребята, вариант Бориса Николаевича Ельцина не будет. У Навального нету харизмы. Навальный товарищ, который попкорн наворачивает, товарищ, который наворачивает пепси-колу с пивком, и товарищ, который приторговывает своим капиталом решение своих шкурных моментов. У Навального нету внутренней идейности, а такие люди не побеждают. При всем при том, у Путина есть, у Ельцина была, вот соответствующим образом, нравится кому-то, нет. Определенная изюминка в начальном этапе была и у Горбачева, ну, вспомни, да, действительно. Да, он был очень такой воодушевленный. Да, у этого нету. Вот покойная Новодворская у нее было. Ну, она была совершенно сумасшедшая. А покойный Гайдар у него было. Он, да, он был мальчиш-плохиш, да, он, как бы сказать, да, соответствующим образом. Полная, скажем, антипатия своего дедушки, но он, как бы сказать, шел уничтожить, раздавить. Он убежденный был очень. Да, он убежденный был, как бы сказать, человек, который надо уничтожить Россию в том варианте, в котором она была и так далее и тому подобное. У Чубайса даже есть изюминка. Какой бы он ни был, его можно уважать. Он своих не сдает. У него нормальный, здоровый дворовой принцип. Ведь ты посмотри, при всех моментах же он стал соответственно, так же, как и Путин. Вот и все. А этот самый, при первом же скачке, как говорил Крамаров, вот и все. Ну, это как бы сказать, ну, посидел в интернете, ну, Ельский университет, ну, ребята, скажем, рядом масонских структур из США в него вкачали. Но это не то. Это не то. Олег Юрьевич, последнее, пожалуй, вот давай обсудим. Это, может быть, немножко шутливый вопрос. Что закупать? Гречку, доллары, что? Ты знаешь, как, вот, как приготовиться к 17-му году? Есть хорошая книжка. Кстати, фонд Прохорова издает из серии «Неприкосновенный запас». «Новый дух капитализма». Люк Болтанский и Эв Кипьялло. Вот я советую почитать. Там вот все достаточно вот интересно. Я да. хочу сказать сразу, друзья мои, если кто-то книжку в руках серьезе. Не держал, я сейчас скажу, в ней 974 страницы. Вот там действительно подробно, что, как, почему. А что касается элит, вот, например, издательство «Наука», у нее хорошая книжка в виде сборника там. Ну, издательство «Наука», что попало, не печатает. «Элиты и лидеры. Традиционализм и новаторство». Вот как раз по поводу того, кого ставить, кого выбирать, кого как бы выдвигать и так далее и тому подобное. Соответственно, что закупать? А то, что наиболее, как всегда... Соль, спички. Пригодится, да. Соль, спички, мыло. Веревки. Веревки, автомат Калашникова, патроны для автомата Калашникова. Нет, на полном серьезе. Это самое надежное. Кольт уравнял всех в правах, да? Ну, вот автомат Калашникова, он тоже подравняет всех именно в том ракурсе. Потому что, ну, если как бы рванет, люди будут спасать себя сами. Потому что я, например, вот 16-й год живу, и ни разу своего участкового глаза не видел. А, оказывается, потому что есть, спокойно живешь. Оказывается, есть... Погонял бы соседей, увидел бы... Не-не-не-не, неважно. Вот, а, соответственно, вот в советские времена сами ходили. Ну, было дело. Да. Вот только вот в фильмах там, где Безруков играет, там, да, вот участкового, и собака у него это там это последний такая. Участковый, которого ты видел, да, по телевизору. Нет, последний, вот повторяли, про Анискина фильмы, да, хорошие фильмы такие. Вот, поэтому, естественно, ну, слушай, что... Олег, я хотел бы, чтобы твои вот эти вот мрачные прогнозы, они не сбылись. Нет, я не говорю, что это будет. Я просто говорю, что нужно делать, ну, чем нужно запасе, запасаться. Да, запасаться, да. Я предупреждаю, чтобы потом не говорили, что не, я не предупреждал. Я же говорю, не дай бог, если это произойдет. Не допустить этого. Я говорю, что нужно делать для того, чтобы не допустить этого. Я, наоборот, говорю, что, ребята, одумайтесь, лучше профилактика заболевания, чем потом хирургическое вмешательство. Потому что потом идут другие товарищи и с другими подходами. И эти товарищи, которые сейчас, они будут более, менее гуманными, чем те товарищи. Потому что эти товарищи, они тот период времени советский уже не застали. Да. А сейчас у них принцип «все продается, все покупается». Ребята, а вы довели до этого? А это огромная масса людей, которая будет не просто «мама, не горюй», а «горюй, папа», «бабушка и дедушка» и весь город Красноярск вместе взяты. Поэтому вот посмотрите фильм «Елки-5». Хороший, добрый, наивный, там пингвины как раз. Это вот как раз про нас. Про Россию. Я же помню, что я говорил, страна летающих пингвинов. И в последнем сказке про богатырей вот там «Три богатыря» и «Морской царь», там соответствующим образом князь, которого, скажем так, дублирует один известный наш актер, вот, он летает там, пингвины летают, вот, пожалуйста. Ну вот на этой позитивной ноте, да, летающих пингвинов, и закончим нашу сегодняшнюю программу. Это были фундаментальные вопросы с Олегом Лютых, и я помогал ему, Олег Тихомиров. Песню дослушиваем до конца, Олег Юрьевич. Мы с тобою так похожи. Мы молчим, молчим, мы молчим, мы спешим. Верим, чтобы обмануться, и уходим, чтоб вернуться. Снова жить, снова жить, добрый мир вновь открыть. Ошибаемся. Сердце бережно, память о прошлом храним. Мы вместе с птицами в небо вносимся. Мы вместе с звездами падаем, падаем вниз. Мы вместе с птицами в небо. Фундаментальные вопросы.